Глава 14. В пятницу Лариса прямо с утра позвонила сестре Вадима и снова попросила о встрече. «Приезжай ко мне вечером», — предложила та. «Мне сны странные снились. Хотя, может, они и не странные. Я просто под впечатлением от разговора с тобой посчитала их таковыми. В общем, может, на них и не стоило бы тратить времени». «Лара, если у тебя возникло желание рассказать мне какие-то свои сны, ты их расскажешь, а уж решать, пустые они или не пустые, буду я. В любом случае, буду рада тебя видеть, и время ты у меня никоим образом не отнимаешь», — ответила Инга в своей немного резкой манере. Потом, чуть замявшись, добавила: «Только ко мне сегодня вечером Вадим собирался заехать. Если ты не хочешь с ним встречаться, я позвоню ему и попрошу перенести визит на завтра». «Спасибо, что предупредила». Лариса в растерянности замолчала. «Хочет ли она видеть Вадима?» «Да, хочет. Может быть, она звонит и Инге?» В тайной надежде на случайную встречу с ее братом. Но вот готова ли она встретиться с ним реально? Не в мыслях, не в мечтах, не в определенном когда-нибудь, а сегодня вечером. «Давай сделаем так». Правильно поняла ее паузу Инга. «Ты приедешь ко мне, скажем, к 7, а Вадима я попрошу приехать к 8. Если ты не захочешь его видеть, то просто уйдешь раньше, и все. А если решишь с ним встретиться, задержишься». Но вечерние планы чуть не сорвались из-за звонка Влада. После похорон Алены он стал звонить Ларисе практически каждый день, чтобы выразить соболезнования и сочувствие, заботливо поинтересоваться самочувствием Ларисы и в очередной раз напомнить, что она может рассчитывать на его поддержку. Он не был навязчив, не терроризировал Ларису желанием выяснить отношения, не упоминал о своих чувствах к ней и не просил вернуться к нему. Похоже, Влад выбрал тактику заботливого друга, который поддерживает в горе. Лариса не испытывала к нему ни отрицательных, ни положительных эмоций, больше не избегала его, но и никаких надежд тоже не давала. Относилась к нему нейтрально, будто уже привыкла к его звонкам, как к обязательной составляющей дневного расписания. И вот именно сегодня, когда Лариса запланировала поехать вечером к Инге, он изъявил желание встретиться. «Влад, у меня планы на сегодняшний вечер». Кажется, он чуть было не спросил, не с тем ли собирается встретиться Лариса. Замолчал так красноречиво, что девушка все же услышала его непроизнесенный вопрос и ответила: «Нет, Влад, я не собираюсь на свидание с парнем. У меня деловая встреча с одной знакомой по важному вопросу». «У меня к тебе просьба тоже, можно сказать, о деловой встрече». «А по телефону?» «По телефону никак нельзя. Лучше встретимся в одном уютном месте и поговорим. Обещаю, недолго». «И все же ты мне не ответила». «Мы уже обо всем поговорили, Влад. Не затевай сначала». Лариса, уловив в его голосе такие знакомые и порядком надоевшие взвинченные нотки, устало отмахнулась, не поддаваясь на его провокацию, и с досадой добавила: «Ты отвлекаешь меня от дороги». Она злилась на себя за то, что поддалась на уговоры и согласилась встретиться с Владом. И почему она такая безотказная? «Я не отвлекаю, а пытаюсь с тобой поговорить, достучаться до тебя. Не будь такой глухой. Я оголил перед тобой душу, но тебя этим, похоже, не проймешь. Ты о родителях подумай. Они не примут того человека, как его, Вадима. Он же принес горе твоей семье. А ты, значит, приносил только счастье? — вздохнула Лариса и устало попросила. «Хватит уже. Мне сложно следить за дорогой и одновременно спорить с тобой. Я давно не водила. Лучше бы ты сам сел за руль». «Я выпил». «Так не надо было. Зачем ты пил?» Лариса поджала губы и с укором бросила короткий взгляд на своего спутника. Влад был в чем-то прав, когда по телефону сказал, что приглашает ее на деловую встречу. Он заранее все обдумал, взвесил и принял решение, так, как принимают решение, заключать или не заключать сделку, просчитывая возможные ходы и анализируя, чего больше сделка может принести, доходов или убытков. И также обстоятельно, как на деловом ужине с партнером по бизнесу, в ресторанчике, куда он ее привез, Влад изложил суть своего предложения. Предложение — выйти за него замуж. Поначалу Ларисе показалось, что она неправильно поняла Влада. Он предложил ей выйти за него замуж. Уму непостижимо. Но пока она удивленно хлопала глазами, тот четко по пунктам перечислил ей все «за», то есть почему Лара должна выйти замуж именно за него, и почему он решился на такой шаг. Главный упор делался на то, что они давно знакомы и достаточно хорошо изучили друг друга, и еще на то, что он любит ее. «Буду тебе другом, мужем и любовником». Таким был контекст его пламенной речи. Но Лариса теперь совершенно не хотела, чтобы мужем, другом и любовником ей стал Влад. Когда-то, да, может быть, но сейчас... И она отказала ему. Он удивился и не принял ее слова всерьез. Лариса сказала, что полюбила другого человека. Он вспылил и тут же по полочкам разложил, почему она не может выйти замуж за другого человека. «Из-за него погибла твоя сестра?» Влад не постеснялся сделать акцент на случившемся. Однако Лариса уже так не считала. «Твоя семья никогда его не примет», — привел Влад следующий довод, с которым пришлось согласиться. «Не заводись», — пытался он остановить возражение Ларисы, возобновив в машине начатый в ресторане разговор. «Да ты меня сам заводишь! Я и так неуверенно чувствую себя за рулем, а тут еще ты!» Лариса уже давно не водила. В ресторане Влад, после того, как они долго и бесполезно спорили по поводу сделанного им предложения, в отчаянии заказал водки и выпил. Пил он очень редко, за рулем — никогда. На замечание Ларисы, что ему бы не стоило сейчас пить, поскольку ему еще вести машину, усмехнулся и выложил перед ней на стол связку ключей. «Ты же хотела попрактиковаться в вождении. Вот и случай представился». «Хорош случай. Ладно. Время позволяет отвезти Влада. От его дома до дома Инги недалеко. Остановка на метро. Она еще, возможно, успеет к назначенному времени». «Дорога свободная. Справишься». Влад расслабленно откинулся в кресле. «Включи радио. Я хочу слушать музыку, а не твои выступления». «Пожалуйста. Исполню любой твой каприз». «Лучше бы ты раньше исполнял мои капризы, а не сейчас, когда поздно». Рассердившись, она прибавила скорость, словно пытаясь таким образом оторваться не только от машин, которые обогнали, но и от собственного раздражения. Дорога, ведущая к дому Влада, была практически свободной, и это придавало Ларисе уверенности в вождении. «Я не считаю, что уже поздно», — снова загудел Влад. «Все еще может...» «Осторожно! Черт, откуда она взялась?» Вскрикнул он, глянув вперед и уже понимая, что машина, набравшая на свободной трассе приличную скорость, не успеет затормозить и обязательно собьет женщину, появившуюся буквально перед капотом, так неожиданно, словно возникшую из воздуха. Лариса в ужасе завизжала и, бросив руль, закрыла руками лицо, чтобы не видеть столкновения. Должен был быть удар, но его не последовало. Лишь на мгновение мелькнули и тут же исчезли белые развивающиеся одежды. Удар и звон были позже, когда машина, потеряв управление, слетела с дороги и, кувыркнувшись, замерла в кювете. «Ты жива?» — голос звучал хрипло. «Да», — одними губами откликнулась Лариса. «Мы ее убили? Да?» «Мы чуть сами не убились». Влад пошевелился. Руки-ноги вроде целы. И потянулся к замку ремня безопасности. Хорошо, хоть машина, съехав с трассы, встала на колеса, иначе выбраться из нее самостоятельно оказалось бы проблематично. «Ты цела?» Замок ремня поддался, и Влад повернулся к своей спутнице. Сидя с крепко зажмуренными глазами, Лара молча кивнула. «Уверена?» Он взволнованно всматривался в побелевшее лицо девушки, совсем не успокоенный ее кивком. «Да. Что там с женщиной?» Лариса наконец-то открыла глаза и, боясь глянуть на дорогу, поспешно перевела взгляд на Влада. «Ах, да, женщина! Черт! После столкновения вряд ли ей можно чем-то помочь. Впрочем, а ведь удара-то вроде как и не было. Посмотри, что с ней! Я не могу!» «Сейчас?» Влад бросил взгляд на еле живую после потрясения девушку, вылез из машины и торопливо побежал к трассе. Но вскоре так же торопливо вернулся назад. Только теперь вместо беспокойства на его лице появилось выражение удивления и озадаченности. «Представляешь? Ты не поверишь! Черт!» Спеша поделиться с Ларой хорошей новостью, прокричал он издалека, но тут же, оборвав себя на полуслове, выругался и стремительно бросился к автомобилю, из-под крышки капота которого вырвался язычок пламени. Нырнув в салон, он увидел, что Лариса все еще пристегнута ремнем безопасности и наблюдает за пламенем расширенными от ужаса глазами. «Из машины!» — быстро затормошил он ее и снова чертыхнулся, заметив, что пламя уже жадно облизывает капот. «У меня ремень заклинило! Не могу отстегнуть!» В ее голосе проскользнули нотки паники. Лариса затеребила ремень, безуспешно пытаясь справиться с замком, и испуганно всхлипнула. «Дай сюда, гадство! Нож бы какой-нибудь!» Влад лихорадочно порылся в бардачке, в надежде отыскать что-нибудь острое, чем можно перерезать ремень, но кроме кассеты каких-то бумаг ничего не нашел. «Я не хочу!» — воскликнула Лариса и опять испуганно закрыла лицо ладонями, чтобы не видеть охватившего машину пламени. «Ничего, сейчас выберемся, успеем!» «Ах ты, черт! Ну кто же придумал такие замки, капканы?» Влад тщетно пытался освободить девушку из плена, одновременно утешая ее и прикидывая в уме, сколько секунд у них еще в запасе, пока пламя не добралось до бензобака. «Это мне в наказание за то, что я убила ее!» Лариса истерично всхлипнула, подумав, что выбраться вряд ли успеет. «И как назло, трасса пустая, помочь некому! Или их, слетевших в кювет, просто не видно с дороги?» «Никого ты не убила!» — выкрикнул Влад. «Кажется, кнопка стала поддаваться. Ну, еще чуть-чуть!» А пламя уже лижет бок машины. «Нет никакой женщины на трассе! Исчезла, будто и не было ее!» От удивления Лариса отняла ладони от заплаканного лица и недоверчиво глянула на Влада. «Как нет? Я же ведь сбила ее! Я точно знаю, что сбила! Ты же ведь тоже видел?» «Видел, но женщины нет. И следов никаких. Словно никого и не было. Будто мы сами по себе слетели с дороги. Но ведь... Ничего не понимаю. Я тоже не понимаю. Потом разберемся, когда выберемся отсюда. Кнопка поддалась, и металлический язычок ремня лениво, словно нехотя, выскользнул из замка. «Быстро! Из машины!» Влад, перегнувшись через Ларису, торопливо распахнул дверь с ее стороны и с силой вытолкнул девушку из машины. Лара упала и по инерции проехалась на животе вперед от машины. Ткнувшись подбородком в землю, она поморщилась и попыталась встать на ноги. Но в тот момент, когда она приподнялась, за ее спиной раздался взрыв.